из семейного фотоальбома. Поверху исправил число простым карандашом, толсто. Вторую цифру шестерку стер резинкой, остальные не тронул. Получилось 17.08.1920 год. Латинские закорючки для обозначения месяцев Филиппу нравились. Солидно. Сразу видно, не пентюхом писано. Потом, подтирая и сдувая катышки от ластика, стал вносить изменения в расположение частей и обновлять линию фронта, который еще ближе подобрался к коричневому пятну городу Львову. Загнулся полукружьем сверху, справа, снизу. Если по правде, никакой линии фронта не было. В одних селах стояли наши, в других — ихние. В третьих — непонятно кто. Но это в жизни бывает разножопица и неясность, а на карте все должно быть четко, наглядно. Тут красные кружочки, тут синие, тут передовая. Ужасно нравилось Бляхину с картой работать. Не зря весь июль месяц на ускоренных курсах при генштабе РККА занимался. Между прочим, сам на учебу напросился. Надо расти над собой, если хочешь чего-то в жизни добиться. За рвение была Филиппу награда. Во-первых, Панкрат Евтихиевич похвалил, а это редко бывает, дорогого стоит. Во-вторых, получил Бляхин звучную должность. Адъютант — это вам не порученец, это звучит. В-третьих, если говорить о нерадостном, кабы не ежевечерняя работа по карте, положение было бы вовсе зазорное. Распоряжение за товарищем Рогачевым в тетрадку строчить, Антоха, он стенографию знает. Донесение составлять и на машинке печатать, опять Антоха. Шифровки расколдовывать тоже, а Бляхин даром, что зовется адъютантом. Давай по хозяйственным надобностям хлопачи. Насчет чая распорядиться, ночлег обустроить, одежу Панкрат Евтихиевичу почистить, освежить большому человеку китель или сапоги наваксить. Работа не зазорная, не о том речь. Обидно, если тебя только для «принеси-подай» пользуют. Но когда вечером сядешь за стол, достанешь из скрипучего, пахучего планшета трехверстку, разложишь карандаши, сразу всем видно, кто у товарища Рогачева военный адъютант, а кто, шпак, секретаришка, на вроде пешбарышни. Филипп нанес красным сегодняшнюю дислокацию бригады полков 6-й кавдивизии, сверяясь по Антохиным каракулям. Тем же скакучим некрасивым почерком были записаны две секретные депеши из Полиштарма, полевого штаба конармии. Оттуда доносили, как за истекший день поменялась ситуация на всем театре военных действий. Хорошее выражение. Бляхин его с курсов запомнил. На то имелась в планшете еще одна карта, стратегическая. И там все в доскональности видно, до самого Балтийского моря. Как рвутся к Варшаве войска героического запфронта, как забирает в жменю вражеский Львов еще более героическая конармия, как клубятся синими тучами, пятясь в бессильной злобе, полчища белополяков. То есть недавно еще пятились, а ныне пришлось подвинуть красную линию от Варшавы вправо, отступает чего-то наша 4-я армия. И посередке, у города Люблина, неладно. На целый дюйм фронт к востоку отодвинулся. Товарищ Рогачев давеча сказал, «Послезавтра Львов возьмем, поворачиваем на север помогать Тухачевскому». Антоха, будто его ума дело, блес с вопросом. «А если не возьмем?» «Все равно поворачиваем. Главное сейчас — Варшава. Там решается судьба мировой революции». Глядя на карту, Филипп поражался Антохиной дурости. «Как это не возьмем?» Если линейкой мерить, 15 километров до Львова отсюдова, от Неслухова этого. Час ходу на рысях. Не позднее, послезавтрева будет Львов советским. Эх, попасть в настоящий большой город. Помыться, поспать на кровати без блох, без порскающих по земляному полу мышей. Прошлую-то ночь вообще в сарайке ночевали на сене, под капающим через дырявую крышу дождем. Совсем иначе эта война воображалась, когда отправлялись из Москвы. в литерном поезде на два вагона, с платформой для автомобиля, положенного Панкрату Евтихевичу по высокой должности. Бляхин думал, все иначе будет, не как в лихие времена. Все ж таки порядку в рабоче-крестьянской республике стало больше. Людишки понемногу начали расставляться по местам, как положено в государстве, в согласии с положением, чином, заслугами. Ордена выдают. Скоро повсеместно введут знаки различия. Филипп себе на рукав уже пришил лоскут с тремя квадратиками, согласно табели. В общем, не 18-й год. И война нынешняя не с беляками, не с Махно сиволапом, а европейская. Первый шаг на пути к мировой революции. Панкрат Евтихевич, член Реввоенсовета всей РСФСР, шутка сказать, по старорежимному считать, полный генерал. Хватит себя таранять. Незадачная крымская командировка для человека такого масштаба была глупость, ребячество. Когда вернулись в Москву, хорошо стало. Нравилось Бляхину в столице пролетарской революции. Казенный особняк, заседание, обмундирование по первой категории, паек по высшей. Ничего плохого от поездки на театр военных действий он не ждал. Заселился в отдельное купе салон вагона, чайку с лимоном отхлебнул, сказал себе: «Вот так воевать можно». Ошибся. На польском фронте оказалось похуже, чем в Крыму. Поезд литерный остался в Буске, на станции. Дальше пути были подорваны, и пошла болтанка-моталовка по разбитым проселкам, по лесам-полям, по вшивым деревенькам, где не помыться, не обсушиться, не пожрать по-человечески. 3 дня прожили этой поганой жизнью, окажется, 3 месяца. И товарищ Рогачев недоволен. Тревожен товарищ Рогачев, а Панкрат Евтихевич не такой человек, чтобы по пустякам переживать. На неустрой и бесприют ему плевать, он к удобствам равнодушный. Конная армия ему не нравится, вот что. Ругается он сильно на красного героя товарища Буденного и на прочих здешних начальников. Члена РВС Рогачева на конармию почему срочно кинули? Есть в Москве мнение, что заволынились Буденный с Ворошиловым на Львовщине. Не о победе над врагом думают, а о своей славе. И о том, чтобы распотрошить богатейший город, каких в разоренной России не осталось. Панкрату Евтихевичу положено разобраться на месте. Возможно ли взять Львов в 2, много, 3 дня невеликой потерей? Если нельзя, брать товарища Буденного за шиворот и скорее тащить на северо-запад, где истекают последней пролетарской кровью измученные дивизии запфронта. А еще товарищ Рогачев должен был проверить, правду ли доносят политработники, будто конармия на грани разложения. Дисциплина в ней ни к черту. Тон задает махновский элемент, а честные партийцы из опасения за свою жизнь не смеют рта раскрыть. 3 суток по передовой отъезжено, туда-сюда, обратно. И с каждым днем Панкрат Евтихевич все мрачней. Не армия это говорит, а разбойничья орда. Грабят, женский пол насилуют, над пленными измываются, населенные пункты захватывают не какие по плану положено, а какие побогаче. У каждого конармейца конь еле бредет, в мешках хабару понапихано. Чем старше начальник, тем добычи больше. Иной комбриг целую повозку барахла в обозе держит, а у комдивов по 20-30 трофейных лошадей — главное казацкое богатство. Нынче с утра обследовали 6-ю дивизию, самую боевую, ближе всех ко Львову подобравшуюся, ну и самую разболтанную. Под селом Задворье наблюдали в бинокле сражения, как красная конница чехвостит панскую пехоту. Впечатлительно. Герои конармейцы. Нечего сказать. Но когда стрельба рубка кончилась, когда казаки спешились, стали раненых поляков добивать, с мертвецов сапоги и одежу стаскивать, потемнел лицом товарищ Рогачев. Велел ехать в штаб бригады. Сюда, то есть, в этот самый Неслухов. Ох, крутенько поговорил Панкрат Евтихевич с комбригом товарищем Гамазой, слава у которого не меньше, чем у самого Буденного. И с товарищем Буденным друг на дружку очень похожи. Морды у обоих красные, брови густые, усищи в разлет. Только товарищ Камаза еще кряжестей командарма, шире, круглее, будто буденного насосом надули, как автомобильное колесо. Героем товарищ Гамаза еще в германскую стал. В газетах про него писали, даже на лубках рисовали, вровень с казаком Кузьмой Крючковым, что на пику разом двух германцев вздел. Сам царь Николашка принимал вахмистра Гамазу во дворце, обнимал, в устал обызал, велел в офицерский чин произвесть. И вот такого человека, богатыря сказочного, товарищ Рогачев последними словами крыл, за ворот тряс. «Ты что?» — рычал мерзавец, — делаешь? Во что бригаду превратил? Мы де в Европу пакел революции несем. Хотим порабощенный рабочий класс освободить и на свою сторону привлечь. А твои волки кровавые Красную Армию позорят. Население во врагов наших превращают. Дело пролетарской революции погубить хочешь, гад? Насмотрелся я, шипел, как вы тут воюете. К стенке тебя, комбриг, надо. Долго ругался, даже по-матерному. Гамаза слушал молча, только лицо без того багровое все гуще наливалось. Френчу комбрига генеральский, даром что без погон, на груди рядом с двумя орденами Красного Знамени полный георгиевский бант. Никогда прежде Филипп не видывал, чтоб в Красной Армии кто-то дерзал царские награды носить. Гамазе ему можно. «Желаешь меня к стенке? Валяй!» — сказал комбриг, когда Рогачев от ярости захлебнулся. «Я смерти не боюсь!» Зажатая нагайка мерно щелкала по лаковому сапогу. «Только я вам, товарищ член Реввоенсовета, вот чего скажу. Дисциплина у меня в бригаде есть, ужас называется. Глянут бойцы на меня, должны от ужаса дрожать. Никакой другой дисциплины с ими бесами не бывает. У меня три взыскания — малое, среднее и большое. Всякая собака про то знает. Малое вот...» Он поднял пудовый кулачище. «До четырех зубов смаху вышибаю. Средняя вот!» Нагайка со свистом рассекла воздух. «А большое тут-то!» И похлопал крышку маузера. «Плохо держу бригаду, сам знаю. Но не стань меня! В какую сторону хлопцы повернут? Кого резать станут? Так что, расстреляешь меня? Или повременишь?» Вздохнул Панкрат Евтихович. Замолк. Минуту или две глядели они друг на друга из-под лобья. Один прямой, сухой, железный, второй — бык быком. Наверное, случись это сразу по приезде товарища Рогачева в конармию, не сносить бы комбригу головы. Не раз и не два видел Бляхин, как Панкрат Евтихович своей рукой, без трибуналов, вредных для революции элементов карает. Страшен усатый комбриг. А и он настоящую силу почуял. Стоял, ждал. Не шелохнется. А потому что одно дело — просто герой. И совсем другое — истинно капитальный человек. На этой войне, которую называют гражданской, Филипп по своей ответственной при товарище Рогачеве должности повидал вблизи много больших людей. Когда революция, наверх выдвигаются не генеральские сынки, а природные вожди, кто имеет дар за собой людей вести. Видывал Филипп и лихих, и удачливых, и грозных, и будто пламенем охваченных, и тех, которые умеют речи говорить, заслушаешься. Однако ж, все это были качества временной ценности, только для революционного времени. Отгрохочут пушки, кровь подсохнет, муть осядет. И тогда окажется, что большинство шумных героев в новой жизни ни зачем не нужны. Гамаза этот, ужас вселяющий, будет в память о прошлых заслугах какую-нибудь почетную, но неважную должность занимать. И поди сопьется на ней от скуки. Или буденный тот же. Это сейчас он со своей конницей птицы большого полета. А на что он в солидном государстве? Вот товарищ Ворошилов, главный конармейский комиссар, Этот далеко пойдет. Глаз у него хитрый, спокойный. Буденный зыкает, а Ворошилов тихонько говорит да посмеивается. Это знак силы. Бляхин по Панкрату Евтихевичу научился такие приметы распознавать. Капитальный человек никогда горло не дерет. Но когда говорит, все его слышат. Крепко повезло Филиппу с товарищем Рогачевым. Как есть орел спокойного, мощного полета. Держись за крыло, да не падай, и все у тебя будет. Один только недостаток у благодетеля, тяжкий. Никак Панкрат Евтихич не поймет, что орлиный полет должен всегда вверх быть, к солнцу. Не ценит товарищ Рогачев своего исключительного положения. Не брезгает с высот до самой земли спускаться. Совсем нет у человека представления о служебном росте. Как закончится война, запросто может министром, то есть народным комиссаром стать. А может, вместо этого какую-нибудь ерундовую должность себе выпросить. В поезде 4 дня тому в хорошем настроении стал Рогачев рассказывать, как в мирной жизни мечтает большую электростанцию построить, потому что учился где-то за границей на инженера-электрика. «Электростанцию, твою мать!» Антоха, дурак, слушал да поддакивал. «Филипп, возьми и верни. Электростанцию много кто построить сумеет, дело техническое. Вот кто будет всю страну на коммунистические рельсы ставить? Таких мастеров днем с огнем». Научился он такие слова находить, чтобы на Панкрата Евтихевича действовали. И сработало. Про электростанцию эту глупую разговору более не было. Вывод отсюда какой? Не только Бляхину от близости к товарищу Рогачеву профит, но и капитальному человеку от помощника польза. Кое в чем Филипп, пожалуй, не дурее начальника. И подскажет аккуратно, и осторожно в нужную сторону повернет. Нужны они друг дружке, как нитка иголки, а иголка нитки. Ладно, комбриг. «Поехали, покажешь свои полки», — сказал Панкрат Евтихевич хмуро, но уже без мертвенного блеска в глазах. «Поглядим, достаточно ли ты ужасный, или на твое место надо кого поужаснее найти». Кирпичная морда героя не дрогнула, и голос остался таким же, но налитая фигура будто раздалась шире, чуть обмякла. Понял комбриг, что поживет еще. «Ужасней меня, товарищ реввоенсовет республики, на свете людей мало, а полки мои по залесам расквартированы. Напрямки надо. Дорога все одно разбитая. Не проедет ваше авто. И куда на ночь глядя? Повечеряли бы, в баньке попарились, а на рассвете покажу». «Тебя в... а не в баньку!» — гаркнул тут товарищ Рогачев. «Каждый час дорог! Дай мне коня, гаможа, я верхом поеду!» И уехали они в густеющие сумерки с личной сотней комбрига, с конвойным полувзводом члена РВС. Оставив поезд, товарищ Рогачев ездил промеж частей так. В автомобиле с шофером, впереди Филипп в кожаной фуражке с красной звездочкой, сзади сам начальник с секретарем, потом тачанка с личными вещами, оконная охрана то спереди, то сзади, то по бокам, в зависимости от обстановки. Лесными тропами на 4 колесах не проедешь, поэтому шофер Ганкин остался при машине, кучер Лыхов при коляске, а Бляхин с Клобуковым, как не умеющие сидеть в седле. То есть Филипп-то умел, худо-бедно научился за 2 года цыганской жизни, но товарищ Рогачев сказал: «Не возьму. Сидишь, как кошка на трубе, будешь меня позорить». Сам-то он хорошо ездил. Хоть не по-казацки, но ладно. «Остаешься за старшего. Тачанку не распрягать. Ганкин пусть в машине спит. Вернусь ночью, дальше поедем. Пожрать сообразить что-нибудь. Я у них там есть не стану. Для строгости». «То-то за старшего». Филипп сказал про это шоферу, кучеру и Антохе. Последнему строго наказал далеко от хаты не отлучаться. И никто не взбрыкнул, а дисциплинированный Ганкин даже ответил по-старорежимному: «Есть, признали в Бляхине начальство». Это было приятно. Над картой он трудился в исключительно хорошем расположении духа. Думал, а ведь я теперь, если по-военному смотреть, во всем Неслухове главный командир. Комбриг с начальником штаба уехали вместе с Панкратом Евтихевичем, так? Остались штабные, хозвзвод, обозные. В случае что, кто ими командовать будет? Адъютант товарища члена Реввоенсовета Республики. Больше некому. Дорисовав карту, Филипп озаботился ужином для Панкрата Евтихевича. Сам наскоро попил молока, покушал хлеба с салом. Но для товарища Рогачева требовалось добыть что-нибудь поосновательней. Курятины хорошо бы, или колбасы. Картошек отварить несколько. И самовар держать наготове горячий, чтоб мог Панкрат Евтихевич чаю выпить, даже если сразу уезжать надо. Невместные для адъютанта это были хлопоты, но Филипп их никому не уступил. Хорошо, что в Красной армии денщиков не заведено. Никто Бляхина этой мудрости не учил, сам ее превзошел. Кто о человеке, о самых главных его надобах заботится, тот ему и роднее. Сроднились они с товарищем Рогачевым за 2 с лишним года. Нет у Панкрата Евтихевича на всем свете никого ближе Филиппа Бляхина. По меньшей мере, еще недавно так было. В соседней комнате зашелестела бумага. Это Антоха сидит у керосиновой лампы, книжку читает. Барчук, белоручка. Потускнело хорошее настроение от всегдашней обиды. 2,5 месяца назад, когда драпали из Севастополя, Филиппу и в голову не могло прийти, что кто-то втиснется между ним и товарищем Рогачевым. Тревожно было думать, что Панкрат Евтихевич когда-нибудь возьмет да женится. А от очкастого картавого глистеныша, который нежданно-негаданно вылез из прошлого, как из задницы, Бляхин никакой опасности не ждал. Там как вышло? Проводил Филипп товарищ Рогачевского знакомца до калитки. Поручкались на прощание. А через минуту стук вернулся. Рожа белая, в красных пятнах. Глазенки под очками моргают. Сказал, что на пустыре люди подозрительные. Слежка. Побежали к Панкрату Евтихевичу. Тот с укором. Эх, Филя! Антон-то ладно. Какой с него спрос? А как ты мог слежку прошляпить? Вот с того первого попрека все и пошло наперекосяк. Лазом поднялись на холм, сверху увидели, точно. Пылят по дороге грузовики с солдатами. Впереди закрытый легковой автомобиль мчится. Выследили великие руководители всекрымского подполья. Ушли в горы, вызвали оттуда по рации катер. Пришлось уходить обратно в Тамань. Филипп, честно сказать, радовался. Ну, их к лешему такие приключения. Но Клобуков с того дня прилип к Панкрату Евтихевичу, как репей, не отдерешь. Бляхин с начальником редко когда про постороннее разговаривал, только по делу. А с Антохой товарищ Рогачев бывает, подолго беседы беседует. Иногда и не поймешь, о чем. В машине ехать. Филипп, значит, впереди шофером, а Клобуков барином сзади. Получается, что с ним Панкрату Евтихевичу интересней, а может и приятней. Явился очкастый, наготовенький. Ототрет, отодвинет верного человека. Что-то с этим надо делать, пока не поздно.